чтобы из них сделали веревки. Этот храм строят уже 10 лет. Он весь из дерева. Стройка выглядела оживленной благодаря множеству рабочих, которые заканчивали отделку черепичной крыши и настилку полов. Гигантские деревянные колонны, удивительная тщательная резьба, изощренно украшенные карнизы, превосходная столярная работа — все это не уступало виденному нами в Тион-Ине. Однако здесь свежесрубленное дерево было кремово-белым или лимонно-желтым, а в древнем здании — бурым и твердым, как железо. Свежие торцы балок были замазаны белым лаком, чтобы предотвратить проникновение насекомых, а глубокая резная работа покрыта тончайшей проволочной сеткой для защиты от птиц. И везде только дерево. Вплоть до массивных балок фундамента, которые мне удалось рассмотреть сквозь незастланные проемы полов. Японцы — великий народ. Его каменщики — играючи управляются с камнем, плотники с деревом, кузнецы с железом, художники с жизнью, смертью и прочим, на чем может остановиться глаз. Однако провидение из милости не наделило эту нацию достаточно твердым характером. И оттого японцам не дано играючи управиться с круглым шаром земли. Последнее предоставлено нам, нации, которая обставляет свой быт стеклянными абажурами, розовыми шерстяными ковриками, красными и зелеными фарфоровыми щенками и отвратительными брюссельскими коврами. Это наша компенсация за храмы, произнес человек из Калькутты несколько часов спустя, когда я восторгался увиденным. Храмы. Устал от храмов. Не все ли равно видеть только 1 или 50 тысяч? Уж очень они похожи. Но что может взволновать по-настоящему, так это стремнины Арашимы. Поезжай, это в 8 милях отсюда. И намного лучше любого храма с плосколицым Буддой посередине. Я внял совету приятеля. Кстати, удалось ли мне передать ощущение, что апрель в Японии чудный месяц? В таком случае, извините. На самом деле здесь в основном идет дождь и очень холодный. Но солнечный свет, когда он все же появляется, остается солнечным светом. Мы кричали от переполнявшей нас радости, когда свирепый, далеко не ручной рикша, прыгая с камня на камень по безобразно мощенной пригородной улице, доставил нас на место, которое следует называть огородом, а мы вынуждены величать полем. Плоский лик земли во всех направлениях был изрезан дамбами. И все дороги, по-видимому, проходили по этим дамбам. «Никогда, — сказал профессор, воткнув стек в чернозем, — никогда не мог представить себе настолько совершенной ирригацией. Взгляни на эти дамбы, обложенные камнем и снабженные шлюзами. Посмотри на водяные колеса и тьфу ты! Однако они удобряют поля слишком усердно. Первое кольцо полей вокруг любого города всегда дурно пахнет. Но в этой стране аромат удобрения ощущаешь всюду. Если не считать некоторых районов под Даккой и Патной, земля в этих краях заселена гуще, чем в Бенгалии, но обработана в 5 раз тщательнее. Ни одного нераспаханного клочка. Ни единой культуры, которая не была бы развита до предела соответствующего плодородию почвы. Маленькие грядки лука, ячменя вперемешку с грядками чая, бобов, риса и полдюжины других культур, названия которых я не знаю, пестрели в глазах и без того ослепленных сиянием золотой горчицы. Удобрение — полезная вещь, но ручной труд еще лучше. Мы видели и то, и другое в избытке. Когда японский земледелец проделал на своем поле Все, до чего можно только додуматься,